Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня четвертый по счету урок. Ключевое выражение этого урока – «Тадайма! Я дома!» Главная героиня нашего курса – студентка из Таиланда Анна. Сегодня Анна возвращается в общежитие вместе со своим тьютором Сакурой. Комендант общежития вышла, чтобы поприветствовать их. Комендант – это женщина, которая заботится о студентах, проживающих в университете. Она в буквальном смысле как мать для студентов, которые живут вдали от своих родителей. Сейчас давайте послушаем диалог четвертого урока. Сегодняшнее ключевое выражение – «Тадайма! Я дома!» Тадайма! お帰りなさい。 こんにちは。 あなたも留学生ですか？ いいえ、私は留学生ではありません。日本人の学生です。 Сейчас давайте разберем этот диалог. ただいま。 Это сегодняшнее ключевое выражение. Анна произносит эту фразу, как только входит в двери общежития, не так ли? Да. «Тадайма» вы говорите, когда возвращаетесь домой. «Тадайма» – это сокращенная форма выражения, которая означает «я только что вернулся домой». В Японии всегда употребляют эту фразу при возвращении домой. Это правда. Далее комендант общежития отвечает. «Укаэри насай». «Добро пожаловать домой». Это выражение употребляют, чтобы поприветствовать человека, который вернулся домой. «Тадайма» и «Окаэри насай» – стандартный набор выражений. Запомните их в сочетании. «Тадайма! Окаэри насай!» Затем Сакура приветствует коменданта общежития. «Конничива!» «Добрый день!» – это приветствие, которое используется, когда вы встречаете кого-либо в дневное время. Произнесите «Конничива», выбивая ритм из трех ударов. Давайте сейчас сделаем это вместе, отбивая ритм. Конничива. Конничива. А какие еще бывают приветствия? Утром вы говорите «Доброе утро». Охайоу гозаймасу. Охайоу гозаймасу. Вечером «Добрый вечер». Комбанва. Комбанва. Затем в нашем диалоге комендант общежития спрашивает Сакуру. Аната мо рюгаксэй десу ка? Вы тоже иностранная студентка? Аната переводится как вы. Мо – это частица, означающая тоже или также. Рюгаксэй – иностранный студент или студентка. Дес – это заключительная связка, которая делает предложение более вежливым. Чтобы преобразовать утвердительное предложение с «дес» в вопросительное, добавьте частицу «ка» после «дес» и произнесите фразу с повышением интонации. А сейчас давайте послушаем, что ответила Сакура. «Ие, ватаси ва рюгаксэй дева аримасэн». «Нет, я не иностранная студентка». «Ие» означает «нет». В этом слове гласное «и» долгое. «Ие». «Ватаси» означает «я». «Ва» – частица, оформляющая подлежащее, индикатор предмета обсуждения. «Рюгаксэ» переводится как «иностранный студент» или «студентка». «Дева аримасэ» – отрицательная форма связки «дес». А если бы Сакура была иностранной студенткой, как бы она ответила на этот вопрос? «Хай, ватаси мо рюгаксэ дес». «Да, я тоже иностранная студентка». «Хай, да» – утвердительный ответ на вопрос. Кроме того, как мы узнали из урока номер 2, мы можем этим словом привлечь внимание другого человека. «Ватаси мо рюгаксэй дес» означает «я тоже иностранная студентка». Вы можете также ответить «хай, со дес». «Да, это так». «Со» в данном случае означает «это так». Сакура продолжает. «Нихонжин но гаксэй дес». «Я японская студентка». В данной фразе «ватаси ва» подлежащее опускается, поскольку понятно из контекста, о ком идет речь. Сакура сказала «ватаси ва» в предыдущем предложении, так что более естественно будет звучать, если мы опустим эту связку здесь. В японском языке, если вы говорите «私は часто», вы можете показаться слишком агрессивным. «Нихонджин» означает «японец» или «японка», но показатель родительного падежа, который передает значение принадлежности. «Гаксэй» — это «студент». «Дэс» — заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Имя существительное «нихонджин», которое употребляется перед «но», определяет другое имя существительное «гакусэй» — «студентка». Верно? Именно так. Сакура учится в университете на курсе, где готовят преподавателей японского языка. Ее цель — преподавать японский язык за рубежом. Японский язык — это «нихонго». Мы добавляем «го» — язык после «нихон» — японский. Сейчас давайте еще раз послушаем диалог четвертого урока. Сегодняшнее ключевое выражение — «тадайма» — «я дома». ただいま。 おかえりなさい。 こんにちは。あなたも留学生ですか？ いいえ、私は留学生ではありません。日本人の学生です。 А сейчас пришло время рубрики «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессор Акане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы выучили отрицательное предложение «Ватащи ва рюгакусэй дэва аримасэн». Как же составлять такие предложения в японском языке? Давайте спросим профессора. «Ватащи га учаэмашо». Вот что она отвечает. Позвольте мне объяснить это при помощи фразы «я японка». «Я» — это «ватащи». «Японка» — «нихонджин». Итак, фраза «я японка» будет звучать как «ватащи ва нихонджин дэс». Чтобы сделать отрицательное предложение из утвердительного предложения, которое оканчивается на «дес», мы меняем «дес» на «дэва аримасэн». Таким образом, фраза «я не японка» будет звучать так. «Ватаси ва нихонджин дэва аримасэн». Давайте потренируемся. «Ватаси ва нихонджин дэва аримасэн». «Я не японка». В этой фразе, если заменить «дэва» на «джа», вы будете звучать более естественно. Итак, фраза «я не японка» «нихонджин дэва аримасэн» превращается в «нихонджин дэва аримасэн». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее раздел «Звукоподражательные слова», в котором мы рассказываем об ономатопее в японском языке, то есть о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Давайте сначала послушаем звук. Звучит так, будто кто-то открывает раздвижные двери. Да, в японском языке этот звук описывается словом «гара-гара». Это слово «гара-гара» также используется, чтобы передать звук ломающегося или падающего предмета. Далее выучим слово для звука закрывающейся двери. «Батан». Звук закрывающейся двери «батан»? Чувствую, что я начинаю различать этот звук. Ну, а сам я закрываю двери более аккуратно. Это правильно. Это была рубрика «Звукоподражательные слова». Сегодня мы выучили слова «гара-гара» и «батан». В конце урока Анна вспоминает о произошедших за день событиях и отправляет твит. Это рубрика «Твиты Анны». Когда Сакура-сан вошла в общежитие и сняла туфли, она развернула их носками к выходу и аккуратно поставила в холле. Сделаю так же, когда приду к кому-нибудь в гости. Надеемся, что вам понравился четвертый урок. Ключевое выражение этого урока – «тадайма» – «я дома». На следующем уроке вы узнаете, о чем Сакура и Анна беседуют в комнате Анны. Ждем вас на нашем уроке!